Ричи больше не слышал людей позади себя. Возможно, теперь он был в безопасности. Возможно, они отпустили его. Он подумал о своей матери и заплакал. Мама часто говорила ему, что он уже больше не ребенок, что он мужчина, а мужчинам не положено плакать. Но ему было страшно. Ему так хотелось оказаться дома, в теплой постели. Ему хотелось спать, хотелось... И тут Ричи почувствовал, словно кто-то сильно толкнул его в спину, пронзая все его существо, а потом острую боль в груди. Он посмотрел вниз. Его пальцы коснулись окровавленного наконечника, а разум отказывался поверить в то, что видели глаза. Это стрела, прошедшая сквозь него, пронзившая его. Ричи поскользнулся, пытаясь сохранить равновесие на самом краю утеса, и полетел в ждущее его море. Круг замкнулся. Все началось, как и много лет назад, со смерти мальчика и вторжения мужчин на остров. Давнее пророчество сбылось. Это было начало и конец всего. Внезапно по всему острову погас свет. Убежище целиком погрузилось в темноту.